Часть первая. Трибуна. В первой части книги мы поговорим о зарождении интернета, этапах его стремительной популяризации, манифестах, имевших все шансы стать непреложными законами сети, и обсудим его нынешнюю форму. Эта часть основана на значительной доле исторических фактов и аналитических данных. Остальное – комментарии и предположения автора. Революция. Едва ли не встретишь в истории век, что не видел революции, не ощущал ее вкуса и не был безудержно пьян дурманом ее идей. Романтика, свобода, героизм, возрождение – каждый находит в ней свое. Удивительное дело, революция дает человеку все и ничего конкретно. В том ее секрет. Опыт столетий лишь изредка одаривал революцию добрым словом и благим умыслом. Конфликты, кровопролитие, экономическая и политическая нестабильность – туго затягивающиеся пояса и социальный шторм – основа массового представления о всяком революционном событии. Тот ли это свежий ветер, разжигающий в сердцах всепоглощающее пламя, или нечто иное? Иногда мы забываем о сути революции, о скачке, качественно ином уровне там, где она свершилась. Представьте, что вам надоело преодолевать ступень за ступенью. Вы слегка присели и оттолкнулись. Прыжок, миг невесомости, удар ступней – казалось бы, простое действие, а если вы весите 150 кг и вам 70 лет – непосильная задача. Так и в жизни, где вес – приобретенный опыт, а возраст – годы привычной стабильности. Не могу не сказать о молодости, которая несет революционное знамя сквозь века. Вес и возраст позволяют прыгать столько, сколько заблагорассудится. Но вернемся к прыжку. Вы перемахнули через несколько ступеней крутой лестницы, запыхались, возможно, поскользнулись и упали. Но теперь вы наверняка знаете, что преодолевать это расстояние можно не только привычным шаг за шагом. Это лишь пример, реальность куда более сложнее. Ведь возможно многое, от исчезновения следующей ступени или всей лестницы до замирания в воздухе. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. В итоге мало кто готов на такие прыжки. Однако именно этим безумцам доводится изменять не только свою жизнь. Появление интернета совершило революцию в сфере информационно-коммуникационных технологий. Без единого выстрела и капли человеческой крови не суждено было упасть на ее баррикадах. Да и баррикад как таковых не было. На сегодняшний день о зарождении сети написаны сотни книг, опубликованы тысячи статей, отснято множество увлекательных документальных лент. Большая их часть, шаг за шагом, учитывая мельчайшие подробности, обозревает становление и распространение инновационного пространства, всемирной паутины. С сожалением констатирую, вряд ли под силу достойнее представить этот процесс, нежели существующий материал или тот, что увидит свет в ближайшее время. Однако обойти стороной эту тему невежественно в рамках нашего рассказа. Постараюсь сделать все возможное, чтобы дальнейшее повествование было максимально лаконичным. Противники исторического фастфуда могут смело пропускать следующие два абзаца. В 1957 году, в ответ на запуск Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, Министерство обороны США заинтересовалось идеей надежной передачи данных. Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США, DARPA, инициировало разработку компьютерной сети, возложив реализацию этого проекта на Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Стэнфордский исследовательский университет, университеты Юты и университет штата Калифорния в Санта-Барбаре. Вскоре сеть получила название ARPANET и спустя 12 лет соединила все означенные научные учреждения. Финансируемая Министерством обороны США технология начала работать на благо различных областей науки. Прорыв новых Колумбов состоялся, предоставив едва ли не безграничные возможности для освоения новорожденного пространства. Следующим маркером на временной ленте стала первая программа для отправки электронной почты, следом за ней 1971 год, который навсегда утвердил сеть как международную, соединив трансатлантическим телефонным кабелем организации из Великобритании и Норвегии. Тогда, по понятным причинам, назвать такую затею пространством было опрометчиво, однако технология стремительно эволюционировала, приобретя знакомые ныне формы. Сложно поверить в то обилие технологий, что прочно осели в современном быту, преодолев однажды силы ограниченного круга. Достаточно вспомнить о повсеместных микроволновых печах, GPS-навигаторах и тефлоновых сковородках. Интернет не стал исключением. На ранней стадии своего развития он был новой технологией передачи, защиты и обработки данных военной и научной сфер деятельности. Не более того. Сегодня это удивляет ограниченностью первоначальных замыслов. Ведь тогда человечество вошло в новую эру, эру информационно-коммуникационных технологий. Международным союзом электросвязи, МСЭ, было отмечено, что пользователями интернета в 2000 году были 400 миллионов человек по всему миру, 6,5% населения земного шара. Спустя 14 лет, по данным компании Via Social, население интернет-пространства составило 3,01 миллиарда пользователей. Дальше 3,2 миллиарда человек, 43% населения, к концу 2015 года, по мнению МСЭ. Это прозвучит немного зловеще, но в 1960 году население планеты составляло примерно столько же. В общем, стоит задуматься, а пока данным МСЭ вторит крупнейшая в мире социальная сеть Facebook. Однако эти цифры представляются для них в ином свете. Подобно тому, кто видит наполовину полный или пустой стакан, Facebook уделяет внимание потенциальным пользователям, населению офлайн, пока офлайн. Их опасения – стремительное падение процента новообращенных в пользователей всемирной паутины на протяжении последних 4 лет с 14,7% в 2010 году до 6,6% в 2014. Facebook отмечают, что такими темпами ожидание следующего миллиардного юбилея может затянуться на 5 лет. Однако пессимизм в их случае преувеличен, поскольку значительный уровень интернет-проникновения обеспечивает стремительно развивающийся тандем смартфон-мобильный оператор. С учетом текущего уровня мобильных технологий, неудивителен тот факт, что смартфон стал для многих первым устройством доступа в сеть, потеснив с пьедестала стационарные компьютеры и ноутбуки. Каковы итоги вышесказанного? Уровень доступности интернета неуклонно возрастает, позволяя быть в коннекте в самых удаленных частях Земли, а увеличение скорости передачи данных дает возможность получать и обрабатывать большие объемы ценной информации. Итак, отдаем дань уважения всем причастным к внедрению и популяризации всемирной сети и движемся далее. Теперь поговорим о последствиях инъекции интернет-технологий в повседневную жизнь. Вопреки тому, что самым потребляемым медиа остается телевидение, о его нерушимости говорить не приходится. На втором месте уверенно закрепился интернет. Серьезный результат, учитывая полувековую разницу технологий, в пользу телевидения, разумеется. Согласно последним данным агентства Via Social, в среднем интернет-пользователь проводит в виртуальном пространстве 4,4 часа, используя персональный компьютер, и 1,7 часа с мобильных устройств. 2,4 часа из общей массы пользователи расходуют на всевозможные социальные сети. И все это, друзья, лишь начало. Результаты исследований американской компании GfK относительно времени использования интернета подростками в возрасте от 13 до 17 лет показали рост в 37% еще с 2012 года. Итоги в часах – более 4 часов в день на каждого подростка. Интересен и тот факт, что статистика проводимого в сети времени неизменна для пользователей от 18 лет и старше. В общем, цифры вновь многое объяснили, но давайте этим абзацем завершим их строгий монолог. Я часто использую выражение «интернет-пространство», ведь в силу нынешней его всеобъемлемости назвать это паутиной или сетью, хотя я тоже это делаю, несерьезно. Ко всему прочему, если подробно рассмотреть понятие пространства, то получится примерно следующее. Пространство – арена событий или действий, включающая все места, объекты и структуры. Пользователь принимает участие в интересующих его событиях, выступает в роли инициатора или координатора некого процесса. Дают ли телевидение, радио или газеты таких привилегий? Даже физическая реальность не может гордиться некоторыми достижениями интернета. Односторонняя информационная модель быстро наскучивает, всеобщая интерактивность – лакомство современного человека. Нынешнее мироустройство расчерчено точными границами государств, иногда поддающимися сомнению, достойно защищено военными альянсами, строго охраняется персональным законодательством, цензурой, лоббистскими компаниями и персоналиями. А интернет? Его пространство в этом контексте остается пока наиболее свободным, а оттого весьма привлекательным. Юрий Нестеров, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике и связи РФ, а также один из подвижников интернета, на парламентских слушаниях, посвященных последнему, утверждал: «Все демократические завоевания последнего десятилетия связаны с информацией. Сперва рухнули занавесы, и миллионы людей узнали о том, о чем не ведали, а затем у них появилась воля к неким историческим переменам в нашей стране. Если мы хотим, чтобы демократический потенциал сохранился у миллионов наших соотечественников, мы должны обеспечить свободу обмена информацией». С мудрым взором и нескончаемым энтузиазмом мы гордо заявляем о своих регалиях в сети, устраняя неудобные титулы. Нам позволено не размениваться на угодные печати слова и не соблюдать политкорректность, границы стерты. Это пространство принимает всех и вся. Здесь могут действовать персональные законы и правила. О многом не приходится заботиться, еще больше не запрещено. А значит, множество реальных социальных процессов ловко переносится в виртуальный мир, приобретая доселе невиданные формы.